Алисия в Нью-Йорке. Вот тина нянчит монстров, полная луна. Дети вампиров ноют, оборотни воют в тишине. Инопланетные детки всем на попечении ее вполне. Но тут явился Гермес, бог в золоте весь. Сын Питер при нем, ну просто прелесть. Но недолго музыка играла, недолго папа танцевал. Питера украли, кто-то жесткий план ковал. Алисия в деле, Томас с ней, агент корпорации. Им предстоит найти мальца сквозь миры и трансляцию. Гарпи и боги, мамаши злые, кто виноват? Это квест опасный хасл, где все хотят отжать. Гарпи и боги, мамаши злые, кто виноват? Это квест опасный хасл, где все хотят отжать. По миру скачут, как кони в цирке. От Нью-Йорка до Афин в поисках зацепки в дырке. То в пирамидах, то в джунглях амазонки. Разгадывают головоломки круче, чем ученые потомки. Гарпии шепчут, боги в гневе, мамаша строит козни. А время тикает, как бомба, близко к поздней. Алисия в деле, дома с ней, агент корпорации. Им предстоит найти мальца сквозь миры и трансляции. Гарпи и боги, мамаши злые, кто виноват? Это квест опасный хасл, где все хотят отжать. Гарпи и боги, мамаши злые, кто виноват? Это квест опасный хасл, где все хотят отжать. Может, Питер ключ к бессмертию, или просто пешка в игре. Алисия ставит все на кон, чтобы выжить в этой жаре. Алисия в деле, Томас с ней, агент корпорации. Им предстоит найти мальца сквозь миры и трансляции. Гарпи и боги, мамаши злые, кто виноват? Это квест опасный хасл, где все хотят отжать. Гарпи и боги, мамаши злые, кто виноват? Это квест опасный хасл, где все хотят отжать. Алисия в Нью-Йорке. Питер найден или нет? Это только начало. Вот вам мой совет.